Ремзик это знал точно. На нее посматривали мужчины. Один парень, живший на их улице и приехавший домой после госпиталя, однажды, увидев их вместе, крикнул Ремзику. «Ремзик, родственника не хочешь?» «Ты что?» — ответил ему Ремзик, удивившись его неосведомленности. «Тетя Люся, жена дяди Баграта». «Ну и везет же некоторым», — сказал этот парень и посмотрел на свою вытянутую раненую ногу. Тетя Люся улыбнулась ему, всем своим видом показывая, что она ценит признание фронтовика. Да, Ремзику нравилась жена дяди. Ее красота казалась ему заслуженным подарком для дяди. Единственное, что огорчало его, это то, что мама явно ее не любила. Это его сильно огорчало, но он успокаивал себя тем, что мама сама очень любит своего младшего брата и ревнует ее к нему. Он знал, что это с женщинами бывает. Веранда была освещена электрической лампочкой, потому что отсюда свет не был виден на улице. Стол был накрыт. На нем стоял чайник, укрытый полотенцем, хлебница с четырьмя кусками хлеба, банка с джемом и бутылка с сиропом. Не останавливаясь на веранде, он прошел в прихожую, прошел мимо своей комнаты и вошел в столовую. Он увидел тетю Люсю, ее подругу Клаву. Тетя Клава стояла на четвереньках и, неприятно выпятив зад, шарила веником под кушеткой, пытаясь оттуда выгнать собаку. Но Барс в ответ только рычал. Он почему-то не хотел вылезать из-под кушетки. Тетя Люся, держа в одной руке керосиновую лампу и низко склонившись над тахтой, что-то искала на ней. Ремзик понял, что она ищет клещей, которые бывали на собаке, хотя он часто купал ее в море. Тетя Люся была очень брезглива и не любила кошек и собак. Ремзика всегда удивляла и огорчала эта ее черта. Во всем остальном она была очень добрая. Вернее, до сегодняшнего вечера казалась такой. Сейчас она была в ночной рубашке с большим вырезом на груди. Тяжелый пучок золотистых волос был приподнят на затылке. Ладонью одной руки, прикрывая свет от окна и низко склонившись над тахтой, она внимательно осматривала каждый кусок ковра, озаренный пятном света. Ладонь, прикрывавшая лампу, просвечивала розовой кровью. Обе женщины были так увлечены, что не заметили, как он вошел в комнату. Дверь в спальне была слегка приоткрыта. И в этой приоткрытой двери он увидел заднюю ножку кровати, простыню, свисавшую с края расстеленной постели, и на одном из двух шаров, увенчивающих спинку кровати, нахлобученную полотняную кепку. Спальня была освещена светом луны, падавшим из невидимого отсюда окна. Мальчик сделал еще один шаг, так, чтобы в приоткрытую дверь ничего не было видно. Сейчас он был услышан, и тетя Люся осторожно, чтобы не опрокинуть лампу, повернула к нему голову. Теперь ее нежное лицо, озаренное лампой, светилось розовой кровью, так же, как и ладонь. «Помоги нам выгнать Барса», — сказала она. «Меня мутит от его блох». «На нем клещи бывают», — ответил Ремзик. «Блохастым он никогда не бывал». «Тем хуже», — сказала она, нахмурившись, и опять склонилась над кушеткой. «Я, по-моему, видел эту мерзость, но никак не могу найти». Ремзику показалось, что она нахмурилась из-за того, что дверь в спальню была приоткрыта, и он мог что-нибудь увидеть. «Барс, ко мне!» — сказал Ремзик. И собака, не выходя из-под кушетки, радостно застучала по полу хвостом. Тетя Клава продолжала стоять на четвереньках, неприятно выпитив зад. «Барс, ко мне, говорят!» И собака вылезла из-под кушетки и, виновато виляя хвостом, подошла к мальчику. «Ужин на столе», — сказала тетя Люся. «Можешь весь хлеб съесть». Когда он вместе с собакой вышел в переднюю, он услышал из столовой голос тети Люси, угадал значение слов, произнесенных тихим, раздраженным голосом. «Дверь прикрой». Ремзик вышел на веранду и остановился, не зная, что делать. Он посмотрел на Барса. Собака тоже посмотрела на него, словно спрашивая: «Ну, что теперь будем делать?» И эта полотняная кепка, нахлобученная на шары, увиденная в приоткрытую дверь. И эти упорные поиски клеща на кушетке. И эта розовеющая кровь в свете лампы. И этот оттопыренный зад тети Клавы. И эти попытки выгнать упирающегося Барса. Все это слилось в его душе в картину невыносимой гнусности. Все-таки он вспомнил, что с обеда голоден, и сел к столу. Он налил себе теплого кипятка, закрасил его сиропом и, доставая ложкой из банки мандариновый джем, мазал его на хлеб и ел, запивая теплым чаем. Джем был, как всегда, прогорклый, и он третий кусок хлеба ел без джема, хотя в банке его еще было много.